Глава 64. Адам. «Как уехала? Почему уехала? Какой еще вредный клиент?» «Ничего не понимаю из лепета Отиса. Когда уехала? А почему звонишь только сейчас? Все, жди меня!» «Ох, как мне все это не нравится. С чего это вдруг Кейна сорвалась? Она мне лично сказала, что на сегодня у нее никаких заказов, никаких клиентов, так как хотела дождаться детей в школе. Все-таки первый день. И тут на тебе уехала, причем с Настей вместе. Странно, очень странно. В тот же миг бросаю все текущие дела и еду в школу. И чем ближе подъезжаю, тем сильнее разрастается тревога в душе. А когда вижу патрульную машину на стоянке, меня уже начинает подтряхивать. К счастью, не зря. Ребята в отключке. Тогда несусь в школу, где первым делом достаю Гройса. Господин комиссар. Встречает меня совершенно спокойный и невозмутимый Эльгас. Чтоб его. Чем обязан? Где моя? Едва не вырвалась жена. Да, тысячу раз да. Я хочу Кейну назвать своей женой и называть ее так все отмеряемые нам годы. Где Кейна? Разве она не с вами? Госпожа Дидисова должна была забрать детей Саба. Ее с дочерью нет. А мои оперы, с которыми она приехала без сознания. Сейчас. Иду с полной уверенностью утрамбовать этого сноба в его кресло по самое не хочу. Ты мне все расскажешь. Она ведь наверняка с тобой говорила. По роже вижу, что говорила. Комиссар, что вы себе... Слушай меня сюда. Моя женщина с ребенком пропали в твоей школе. И если ты будешь выкобениваться, обещаю, я здесь все на кирпичики разберу. А тебя приобщу к одному громкому делу, которое сейчас у всех на слуху. «Ладно, я понял. У вас эмоции. Что ж, мне скрывать нечего. Мы с Кейдой действительно поговорили. Я ее сопроводил в наш архив, где предоставил интересующую ее информацию». «Какую, мать твою?» «Об отце. Настоящий отец госпожи Кейды – Эридан Бишоп Кабицкий». «Влиятельный бизнесмен и трехклятый чернокнижник?» «Аж зависаю на мгновение». «Да, он». «Что было дальше?» «Дальше я предложил ей отобедать, но Кейда отказалась. Предпочла дождаться детей в библиотеке. Это все, что я знаю». «Итак, сейчас я хочу видеть всех, с кем она разговаривала. Тащи их сюда, Эльгас, и поживее!» Через 5 минут в кабинет заходят учительницы. Одна Отиса, вторая Настина. Однако, как выясняется, общалась Кейна только со второй, Малис. «Что она вам сказала?» Смотрю на фею тяжелым взглядом, отчего та со страху даже крылья выпустила. «Анна Санаска сказала...» Еще и заикаться начала до кучи. «Что ей срочно надо домой, что дочку уже же забрала». «Как она себя вела?» «Да, знаете, она нервничала. Но я не придала этому значения. Подумала, просто торопится». «Кто-нибудь видел, куда она отправилась?» Обращаюсь ко всем присутствующим. Но эти овцы во главе с главным бараном молча мотают головами. «Простите», — вдруг оживляется фея. «Я вот еще что хочу сказать. Настя во время прогулки отстала от нас, а когда я хотела идти ее искать, как раз встретила вашу супругу. Она и сказала, что Настя уже забрала». И тут меня как током прошибает. «Скажите, госпожа Малис, у девочки что-нибудь было с собой, кроме ранца?» «Да». Кивает та. «Игрушка. Зайчик». «Твою же!» На стоянке обнаруживаю следы покрышек, но те скоро теряются, причем затерты магией. Ублюдок обвел всех нас вокруг пальца. Уже в машине набираю Ришу. «Прошу тебя». Еле сдерживаю дрожь в голосе. «Вспомни свой сон еще раз. Может быть, было хоть что-то, о чем ты не рассказала. Может, посчитала незначительным, неважным». «Что случилось, Адам?» Тот час заводится. «Кейну с Настей похитили, вернее, Настю. Думаю, Кейна уехала за ней следом». «Как?» Слабеет до шепота. «Он нас всех обыграл, Риша, всех! У меня мало времени, пожалуйста. Если есть что сказать, скажи!» «Я бы и рада, но...» «Хотя...» Немного оживляется. «Я попробую». «Что попробуешь?» «Один ритуал. Если поможет, я позвоню. Будь на связи». Я же не могу никак сконцентрироваться. Мысли разбегаются, как тараканы. Сердце болит. Но я должен успокоиться и подумать. Если попытаться восстановить хронологию событий, то целью урода изначально была Кейна. Она дочь Каминского, темного, могущественного варлока. А сукин сын помешан на месте чернокнижницам. Значит, выслеживал ее давно, еще в мире людей. Но что-то явно пошло не так. Выродок проникся чувствами. Об этом свидетельствует ночное похищение и признание. Он не сдержался, не смог, хотелка взыграла. И душу словно опаляет пламенем, во рту чувствуется горечь от осознания того, что эта падаль хочет заполучить Кейну себе. И магия. Он всюду оставил свой след. Проник в голову Криши. Кейни через этого долбанного зайца каким-то образом ввел в заблуждение Зельду и под конец слил на маньяка в лице Геделя. Подложил улики. Запутал, сбил с толку, заставил отвлечься. Как же давно он играет с нами, но Кейна — это его последняя цель, цель, которая нужна живой. «Корсак!» «Набираю помощника. Что ты узнал о человеке по имени Артем? Кто такой?» «Я же вам приносил досье!» Мямлит тот. «Этим твоим досье подтереться можно. Что-то еще есть?» «Так, минутку». И начал шелестеть бумагами. «Ну, кроме тех данных, больше ничего толком. С документами у него порядок. Он глава компании «Профи», которая занимается подбором персонала. Единственное, часто переезжает. Притом каждый раз полностью меняет место жительства». «И сколько адресов сменил?» «Многовато». Снова шелестит бумагами. 30. То-то и оно, что многовато для законопослушного гражданина и успешного бизнесмена. Ну, наработанные контакты ему позволяют легко обустраиваться на новых местах, без работы не сидел ни разу. И профессия какая интересная. Подбор персонала. А это проверка людей, много новых знакомств. Господин Герон, что случилось? Случилось то, что мы по полной программе облажались и взяли не того. «Гедель – невинная жертва, не более, а настоящий урод похитил мою женщину с ребенком». «Так, надо всех поднимать». «Надо, но мы не знаем о нем ничего». И отключаю телефон. «По-прежнему не знаем ничего».